22. Темнота отозвалась через добрых 40 шагов, за которые я успела не только настроиться на нужное дыхание, но и выкинуть все лишнее из головы. Ключ был у Таши, окропленный кровью Талисии, повешенный на прядь ее волос. А значит, воспользоваться им мэтр мог без труда. Иначе бы Кир не стал передавать его. Кто бы нас ни преследовал, искать медальон они будут у Кирино, поэтому смысл в этом был, да еще какой. Мы все остановились приманкой, хоть и бежали в одном направлении, но с разной скоростью, так что, несмотря на то, что была готова к писку, он ударил по ушам и вытряхнул из теней. В паре локтей от меня появился Ольха, и я едва успела увернуться, отбивая его кирис, вызванным в левую руку серпом. Шаг, разворот. Тщетная попытка выбить кинжал, подцепить изогнутым лезвием, выхватить метательные ножи с перевязи под курткой. Движения выходили слитными, выверенными, точными. И мы будто танцевали, отбивая клинки, блокируя, уворачиваясь, ставя подножки, перехватывая руки друг друга. Разница была лишь в том, что рыжий ублюдок наслаждался происходящим, тогда как мне приходилось полностью сосредоточиться, ловить каждый его взгляд, жест, вдох. Как никогда была благодарна Таше, который научил смотреть не туда, куда планировала нанести удар, а в глаза противнику, чтобы не выдать себя и вместе с тем отслеживать, куда могли ударить меня саму. Жаль, и Ольха знал об этой неписанной истине. Все-таки отвлеклась, пяткой врезалась в выступающий из-под земли корень и замешкалась. Ольха рванул вперед, схватил за голову, и его колено стало стремительно приближаться. Только и успела, что наклониться сильнее, чтобы встретить удар не носом, а куда более прочным лбом. Потом сделала кувырок по направлению движения, проскочила под схватившими меня руками и постаралась оказаться как можно дальше. Раздался писк, я неосознанно дернулась и спиной врезалась в Таши. «Давай». Выдохнул он в ухо и быстро вложил в ладонь ключ. «Я задержу его». Ольха исчез. Пришлось стиснуть зубы и терпеть новую порцию неприятного звука. Голова несколько кружилась, легкие горели, и тянуло их так, будто внутрь налили расплавленный свинец. «Выходи!» — прокричал мэтр и встал со мной спина к спине. «Или ты не хочешь отомстить за свою голову?» Писк то отдалялся, то приближался, словно рыжий гад кружил, раздумывая, во что же и как с нами сыграть. Таша не стал дожидаться его решения и отпихнул меня назад, сжав кулак, объятый черными туманными завихрениями, как на крыше в Китаре. Повинуясь движению его кисти, Ольха вывалился из темноты на землю, надсадно хрипя и хватаясь за горло. «Ириска, ну!» Выдавил из себя мэтр и мотнул головой. «Пожалуйста, не заставляй меня». Рыжий вскочил неожиданно. Этого не успел отследить даже Таши, в последний миг оттолкнувший меня в сторону и принявший удар кинжала предплечьем. Я замешкалась, и этого хватило, чтобы Ольха попытался добраться и до меня, но Висташи схватил его за ворот и потащил назад. Не было ничего красивого в их схватке. Ни последовательных отточенных движений, как если бы это было рандори с бриком, ни подобия того, как я сама дралась несколько мгновений назад. Оба ставили целью достать противника во что бы то ни стало и убить. Хитрые подсечки, попытки зацепить кинжалами, удары локтем в нос, приемы сыпались без остановки. Я разрывалась между желанием вмешаться и необходимостью бежать дальше. Рациональность, в конце концов, победила. Таши не был слабаком. Направление вспомнить не вышло. Пришлось, удалившись на более-менее безопасное расстояние, залезть на ближайшее дерево и пытаться определить, где же я находилась. Остров был небольшим, только это и спасало. Теряться было попросту негде. Осиявшая под выглянувшим из-за туч солнцем башня оказалось куда ближе, чем я предполагала. Ключ неприятно жёг ладонь, словно пытался вплавиться в кожу, но разжимать кулак я боялась. В какой-то момент перестала чувствовать ноги, стала чуть ли не лететь над землей. Длинный шаг, второй, прыжок, с которым удавалось преодолеть значительное расстояние. Быстрее было бы воспользоваться темнотой, однако так меня мог выследить Ольха или кто-то еще. Запоздало догадалась, что не только я способна ощущать присутствие теней поблизости. Тем более оставалось всего ничего, каких-то 300 локтей. Лишь бы не споткнуться не вовремя, не встретиться носом с деревом, не запутаться в кустах. Боковым зрением я разглядела движение. Боясь увидеть Ольха или кого-то еще не менее опасного, я замедлилась и все-таки, используя тень, подобралась ближе с кинжалом. Уж лучше сразу избавиться от хвоста, чем дать загнать себя в угол. Но это оказался Кирино, едва успевший дернуться в сторону, а я чудом смогла изменить траекторию удара в последний момент, чтобы лезвие лишь легонько коснулось шеи под самым подбородком. Сердце и так бешено колотилось, а с осознанием, что чуть своими руками не навредила единственному, кто мог хоть что-то изменить в сложившихся обстоятельствах, стало хуже. Внутри поселилась щекочущая легкая пустота. «Ты издеваешься?» Его шипение заставило вновь спрятаться в тенях. «Ключ у тебя?» Миг, растянувшийся в вечность, ушел на то, чтобы справиться с дрожью во всем теле, и все-таки показаться ему на глаза с зажатым между указательным и средним пальцами медальоном. Говорить было трудно. «И чего встала?» — хмыкнул Кир и, схватив за предплечье, потащил дальше через лес. «Кир! Кирино!» Мне не хватало слов и воздуха, чтобы выплеснуть изжавшиеся в комок эмоции. Страх, отвращение, сожаление, боль, ярость. Умом понимала, что сейчас любое промедление смерти подобно. Я вновь ощутила себя испуганной девчонкой, за которой почаще гнался насильник, которую намеревались принести в жертву. Беспомощной, бессильной, оставшейся один на один с ужасом и неизвестностью. Не знала, что на меня нашло и почему вдруг сделалось мерзко, особенно от самой себя. Будто остановившись, я сумела поднять голову над чернильной водой, затягивающей все глубже и глубже, будто осознание наконец-то догнало меня и вцепилось мертвой хваткой. Может, и нет времени на вопросы, но если я так и буду молча выполнять все, что прикажут... «Соберись!» — выплюнул он. Покоя не давало то, с какой легкостью Талисия пожертвовала собой. Как спокойно принял это Кир, как потом безразлично отрезал волосы маленькой беззащитной девочки и извлек из ее груди медальон. Будто она была никем, сродни телам умерших от хвори, которые мы осматривали в Китаре. Еще утром, вчера, неделю назад. Листик улыбалась, смеялась, дулась и обижалась на меня, ревновала к своему дражайшему опекуну, приставала с вопросами к Летису. Просила Брика покатать ее на плечах. Была живой, искрящейся. А теперь ее не стало. Совсем. И не вернуть как. Как Ирне. А если и сестру, я никогда больше не увижу. Но ведь Ярай, Рокте. На меня напал Ольха. Выдавила из себя и судорожно выдохнула. Таши... «Знаю». Кирино отмахнулся и прибавил шагу. Белая башня стояла в воде на небольшом возвышении, сложенном из острых камней. И к ней вели деревянные мостики, постепенно превращающиеся в полноценный причал с маленькой однопарусной лодкой. Ноги скользили по старым, сглаженным соленой водой доскам. Приходилось цепляться за Кира, то и дело нервно кидая взгляды через плечо. Не показался ли кто-то? Не настигли ли нас? Я, наконец, смогла взять себя в руки и выкинуть из головы все сомнения. Просто следовать за Кирино. Хотя внутри, подо льдом из кажущего спокойствия, назойливо стучала тревога. Вот найдем мы меч. А дальше что? Вряд ли Ольха так запросто отступит. Где-то там буйствовал разъяренный дракон, в которого обратился король. Единственная наследница мертва. Город заполонили демоны. повсюду искажающие магию обелиски. Неужели все? Конец? И ничего нельзя сделать? Был ли хоть какой-то смысл в том, чтобы рваться вперед? Дверь из темного материала, напоминавшего злосчастные обелиски, наполовину была зарыта в щебень, и пришлось повозиться, чтобы пробраться внутрь. В отличие от костей Ксарши, она не пахла магией, не искажала ее и не блокировала. Выглядела совершенно обычной. В тусклом темном отражении я увидела себя с глазами на пол лица, с искусанными губами и растрепанными волосами. И не узнала. Не просто так вспомнилась чаще, с которой все для меня и началось. Там Кирино тоже говорил, что делать, и я слушалась, давала себя вести. «Отомри!» — шепнул на ухо Кир, и я вздрогнула от неожиданности. Он аккуратно взял мою руку с ключом за запястье и потянул дальше, к выемке в навершии дверной ручки, не став подгонять словами. Разозленным он не выглядел, восторженным или встревоженным — тоже. Обернувшись через плечо, не разобрала ничего, кроме усталости, скрытой в льдистых голубых глазах. Почудилось, что и меня сейчас вполне могли принести в жертву. Вдруг такова цена за проход к реликвии. Не просто же так он не стал сам открывать. В лицо ударил затхлый запах. Пол покрывала вода, достававшая до щиколоток. Ледяная, пахнущая водорослями и солью, перекатывавшаяся под ногами с похожим на шелест прибоя звуком. Не успели глаза привыкнуть к сумраку крохотного зала, Кирино зажег магических светлячков, которые причудливо отражались в случайно получившемся бассейне, и поспешил к низкому проходу с уводящими наверх ступенями. Как когда-то давно меня бросили один на один с проклятым зеркалом, так и теперь я снова осталась позади, исполнив свою роль. Не получалось не думать о том, чего Кир добивался и что собирался делать дальше. Был ли какой-то смысл следовать за ним, или, быть может, лучше воспользоваться моментом и сбежать. Но как же Таша? Справившись с дверью, закрыть которую мешали осыпавшиеся вниз камни, я нагнала Кирино через тень, и в итоге очутилась в небольшой комнатушке даже раньше него. С самого начала не нужно было соглашаться на предложение голоса в голове, однако и спастись у меня тогда бы не вышло. Я влипла во все это задолго до рождения, благодаря отцу и его не самым аккуратным сделкам с богами. И если подумать, Кир был тем, кто раз за разом вытаскивал из всех неприятностей, учил, пусть и жестоко, и воспитывал, помогал расти над собой. В отличие от Талисии, со мной он не играл, не использовал маску. По-настоящему, на свой манер, заботился. В это хотелось верить. Никак иначе убедить себя находиться здесь я не могла. И потому пришлось стиснуть зубы и отбросить страх и злость. Какой бы чудесный листик ни была, такова цена. А если совсем не кривить душой, не очень-то она мне и нравилась. И хорошо, что я не на ее месте. Дождавшись Кирино у последней ступеньки, я окончательно пришла в себя и огляделась вместе с ним. Потрескавшиеся от задувающего через бойницы сырого ветра и времени фрески изображали сцены из «Ночи гнева». Дарующие людям слово боги во главе с Ероном, отравленный тьмой восьмой, битва Рокте против дракона, творивший с помощью драконьего сердца ритуал богини и скованный золотыми цепями саркофаг. Бывший, судя по всему, той самой тюрьмой для забытого. Я заприметила спрятанную за изодранным гобеленом маленькую дверцу и только потом запрокинула голову. На потолке была изображена фигура женщины с длинными седыми волосами, объятая черными всполохами. И у ее ног, казавшийся в сравнении маленьким и неказистым, старец с серпом в руке. Я не могла не узнать в них Хеффу и... Ксарши? как все-таки боги смерти были связаны. Когда Кирино создал больше магических огней, стало видно, что непонятная груда, походившая на притащенный кем-то с берега валун, на деле оказалась полуразрушенным каменным алтарем с опрокинутой подставкой, на которой должен был лежать меч. На полу валялась испещренная ржавчиной рукоять, пустая, без клинка. И больше ничего. «Это?» Потерянно выдохнула я, чтобы спустя миг все-таки метнуться вперед и подобрать находку. Страшно было, ведь в любой миг мог явиться Ольха и перехватить то немногое, что удалось отыскать. Ладонь обожгло холодом, стоило прикоснуться к ничем не выразительному куску металла, обмотанному кожей. Вскрикнув, бросила его обратно на пол и принялась кусать и посасывать пострадавшие пальцы. Отчего-то ждала, что легендарный меч будет каким-то вычурным или хотя бы необычным, чем-то выделяющимся. И пускай по одной его части судить невозможно, создавалось впечатление, что нас обманули. Будто Грассе подсунул первое, что подвернулось под руку, а настоящую реликвию давно присвоил себе. «Не трогай», — запоздало посоветовал Кирино и опустился на колено рядом, подхватывая рукоять окроплённой кровью ветошью, вытащенной из кармана. «Если руки еще нужны». Я встряхнула головой и непонимающе уставилась на него. «Меч проклят? Или дело в моей метке полумесяца? Эта железка все равно ценна? Или он изначально был таким, только рукоять и ничего больше? Может, нужно прочитать какие-то заклинания, напитать кровью?» «Лучше, чем ничего», — хмыкнул Кир и кивком головы позвал за собой. «Нам здесь делать больше нечего». Закусила губу, подумала немного и коснулась его плеча. Ступени, сглаженные людьми, что ходили здесь когда-то давно, проскользнули под ногой, и я полетела вниз, сама того не желая. Слишком погрузилась в свои тревоги, за что и поплатилась. Не раз уже замечала, насколько больно аукалась излишняя любовь к обдумыванию всего и разом. Ожидала, что Кирино ловить не станет, но он довольно ловко схватил, и ледяные пальцы впились в ребра. Холод ощущался даже сквозь одежду. Я фыркнула на его ядовитую усмешку, спустилась чуть ниже и посмотрела спокойно, насколько вообще была способна сейчас сохранять спокойствие. «Что мы будем делать дальше?» Вопросительно изогнула бровь и скрестила руки на груди. А ведь когда-то давно завидовала. Как так легко, что у отца, что у Кира, что у Таши выходило заламывать брови. Научиться оказалось несложно. Была бы только практика. Надеяться, что Таша справится с Ольха. Яд с его губ так никуда и не делся, заставив нервно передернуть плечами и отвести взгляд. Я не сомневалась, что план у него был, да не один. Оставалось вытащить из Кира хоть что-то. Неизвестность и резко возросшие ставки пугали, вызывали желание бросить все и сбежать. Дал бы только кто улизнуть. Тот же Ольха мог пойти по следу просто из азарта. Кто знает, что в его голове вообще творилось. «Так ты поэтому ключ ему кинул?» — нахмурилась я. Стоило догадаться, что Кир буквально сделал побратима приманкой. «Ты не боишься, что...» «Один раз он его уже победил?» — пожал плечами Кирино. Безразличие, с которым он это произнес, неприятно резануло слух. «Будто и непобратимы, будто не спаслись много лет назад из рабства, вместе, не были привязаны друг к другу. Или привязанность была лишь у Висташи, а Кир все это время пользовался ею в своих целях? Нет, к демонам эти бесполезные рассуждения. И все эти разговоры про поцелуй, симпатию, близость — тоже к демонам. Никому не позволю забить голову сладким, удушающим туманом, чтобы потом использовать». «Дверь?» Кирино озадаченно ткнул пальцем в глухую стену. «Ни щелей, ни швов, ни стыков. Когда мы зашли в зал впервые, камень вокруг был точно такой же, что и снаружи. А сейчас словно черный оникс расползся во все стороны, расплавленный чем-то или кем-то. Светлячки чарующе отражались от всех поверхностей, от стен, потолка, воды на полу, отчего зал превратился в подобие ночного леса с болотными огнями, заполонившими многие версты окрест, никуда конкретно не ведущими. «Ты ее закрыла, да?» Свистяще выдохнул Кирино и сел на ступеньки. Сверток с частью реликвии он осторожно водрузил на колени, стараясь не касаться лишний раз. «Нужно было оставить нараспашку?» Фыркнула я и двинулась вдоль стены, прощупывая ее не только пальцами, но и магией. «Ключ ты, конечно, вынуть не догадалась», — цыкнул он и покачал головой. «А ты упомянул об этом?» Брошенный в мою сторону взгляд мог бы и убить, не совладай Кир с эмоциями и магией. Радужка глаз мигала светом, подобно скользящим по небу молниям, разве что громовых раскатов за этим не следовало. Казалось, хмырь в любой момент мог вскочить и сорваться, наорать, ударить или как-то еще проявить старательно сдерживаемый гнев. Будь здесь Таши, он бы вовсю радовался, что удалось так довести побратима, и смог бы эти эмоции направить в нужное русло. А я сомневалась и беспокоилась. Во-первых, потому что вина действительно моя, во-вторых, не совсем представляла, что с разозленным Киром делать дальше. «Вот», — закрывая лицо руками, глухо простонал Кирино. «Вот почему я делаю все сам. Надеяться на наличие у вас хотя бы редких проблесков разума — гиблое дело». Сдержав смешок, я бросила тщетные попытки отыскать хоть какой-то проход в монолитной стене и присела перед ним на корточки, предусмотрительно подобрав длинные полы куртки, чтобы не попали в воду. Радовалась, что в Кипином удалось купить отличные сапоги, в которых никакое болото не было страшно. После того, как искупалась в топях, сырость не вызывала ничего, кроме стойкого отвращения. А если и плавать, то только в теплой ванной с душистой пеной и ароматической солью. «Там, за гобеленом, была дверь. Кажется», — на всякий случай добавила и вздохнула. «Так что мы будем делать дальше? Не только сейчас, а вообще?» Мнилось, что Киру я сейчас до нельзя напоминала Таше. Натворила дел с лучшими намерениями, а разобраться с последствиями не в силах. Хотя, когда я была в силах хоть что-то сделать самостоятельно? Озарение снизошло внезапно. Кирино именно потому и не делился ничем. Ведь когда начинает казаться, что что-то понимаешь, в неприятности влезаешь с еще большим усердием, чем до этого. Зная я всю правду про зеркальце с проклятием, тем более не отдала бы казавшемуся тогда демонам Киру, и все закончилось бы точно так же. «Искать выход», — тихо пробормотал он, спрятал сверток с рукоятью за пазуху и медленно поднялся, на меня так и не взглянув. «А потом?» Неспешно мы поднялись наверх, без той суеты и нервозности, которые были до этого. Я больше не обманывалась ледяным спокойствием, что изображал Кирино, но и накручивать себя не торопилась. Вероятно, план он обдумывал прямо на ходу. Уж зело много переменных, и учесть их всех — та еще задачка. А когда под рукой то и дело мешается, кто ни попадя, она становится практически невыполнимой. Узнаем, удалось ли справиться с драконом. А потом? «Видно будет», — отрезал Кирино и откинул в сторону гобелен. Дверь и правда была, но... нарисованная. Возможно, она была частью декора, расписанного фресками зала. Или потехой над теми, кого угораздило попасться в ловушку по дурости. От того, чтобы выпалить вертящийся на языке вопрос, меня остановили мелькнувшая на лице Кира улыбка и оказавшийся в его руке ритуальный нож. Только когда Кирино порезал палец и начал рисовать на стене руны кровью, до меня дошло взглянуть на рисунок магическим зрением. Контуры слабо светились. В них будто не хватало энергии. Плетение не было завершено, или его специально разорвал кто-то. Как бы то ни было, надежда отыскать выход не пропала. В воздухе повис запах грозы. Тьма под ногтями Кирино словно ожила и начала ворочаться, выпуская состоящий из мелких точек туман, похожий на взвесь или морось, застывшую в воздухе. Я и так старалась держаться позади, но при виде всего этого невольно отступила на несколько шагов. Может, эта дверь была порталом? Или очередной подлянкой от тех, кто построил крепость? Кирино коснулся кончиками пальцев стены, и возникла арка, ровно на том месте, где миг назад была нарисована дверь. От белого света я зажмурилась, приложила тыльную сторону ладони ко лбу и сощурилась. Солнце уже реже проглядывало сквозь серые тучи. С неба сыпался мелкий неприятный дождь, и откуда-то со стороны горизонта доносились гулкие раскаты грома. По ту сторону прохода был небольшой балкончик и уводящая наверх лестница, проржавевшие железные скобы, вбитые в белый камень. «Лезь!» — распорядился Кир. «А там решать будем». Забравшись на площадку наверху башни, я уже не нашла силы встать на ноги. Стоило позволить себе замедлиться, и любое движение начало даваться с огромным трудом. Сколько ни подгоняй себя, ни второе, ни третье дыхание никаких больше не открывалось, а от первого остались жалкие крохи. Кое-как сев, я с замершим сердцем глянула в сторону города, как раз в то мгновение, когда над головой вспыхнула черная молния. Зрение вернулось не сразу. Пришлось долго моргать и тереть глаза, встряхивать головой и унимать панические мысли. А не ослепла ли я совсем? Свистопляска из цветных пятен никак не прекращалась, и я запоздало порадовалась, что не стала вставать. А так хоть камень под собой нащупать могу и никуда не свалюсь. «Не время для...» Голос Кирино заглушил раскат грома. Или драконий рев, или что-то иное, похожее и на то, и на другое, но не бывшее ничем из этого. Оглушительный звук, который мог бы снести все на своем пути, будь он осязаем. Я встала на колени, уперлась руками в пол и начала медленно, осторожно подниматься, будто заново училась ходить. Песок и каменная крошка впивались в кожу, приводили в чувство, не давали окончательно ускользнуть в желанное, но абсолютно не вовремя тянущее в себя забытье. В конце концов, я уже не маленькая девочка, чтобы так просто терять сознание от любого чиха. Наконец, пятен перед глазами стало в разы меньше. Я старалась не смотреть больше на небо. Та молния точно была неприродным явлением, а в воздухе и без того витало слишком много разной магии. «Что это было?» Не слыша себя, я прокричала слишком громко. «Грассе!» По слогам, чтобы точно разобрала, произнес Кирино и недовольно поморщился, ткнув пальцем куда-то за мою спину. На белой крыше дворца ярким пятном выделялся бирюзовый плащ. Ветер раздувал его подобно крыльям, яростно трепал и пытался сорвать, чтобы унести далеко в море. Я не понимала, как при этом Грассе оставался на ногах. С такого расстояния разглядеть что-то, кроме сгустившихся магических потоков, которые отец тянул к себе, было невозможно. Знать бы только, что и для чего он пытался сделать. «Нашел!» Хихиканье Ольха тонкой иглой проткнуло ту мембрану, что глушило звуки после странного грохота. Неудивительно, что я не услышала характерный писк. Хотя... Разом навалились и остальные звуки. Шум волн, шелест листвы, вой ветра, скрип песка под ногами повернувшегося Кирино, мое судорожное дыхание, стук крови в ушах и глухое падение чего-то, будто мешок с картошкой или... Дрожа, я перевела взгляд. Рыжий ублюдок стоял на самом краю, а у его ног на боку лежал Таши. Без сознания, с воткнутым между лопаток волнообразным кинжалом. Я не видела его лица, и это, наверное, было к лучшему, потому что и без того сердце готовилось выскочить из груди. Изрезанная одежда, сквозь которую проглядывали раны, затылок со спутанными покрытыми у корней темной кровью волосами. А дышал ли он еще? Не ту цель я выбрал сначала, да? Мерзкий хохот не вызывал ничего, кроме желания стиснуть челюсть как можно крепче. «Ты ведь, Иксарш, хорошо обучен врачеванию. Знаешь, что будет, если неосторожно дернуть клинок или даже провернуть в этом месте? А может, мне его сразу сбросить вниз?» «Прекращай этот спектакль». Кирино невозмутимо уставился на Ольха. «Своего ты не получишь». «Вот как!» — грустно вздохнул Рыжий. «Думаешь, способен остановить меня? Не надо пустой бравады. Мальчик со сломанными крыльями уже давно превзошел тебя по силе и навыкам, и раз он не сумел... Вперед!» — перебил его Кирино и в несколько шагов очутился рядом. «Хоть пытай, хоть убивай. Делай, что тебе хочется. Своего ты не получишь». «Такой смелый!» Давя смешки, пробормотал Ольха, не дернувшись даже. «С таким холодным сердцем?» «Прекрати!» Не выдержала я, сама не зная, к кому обращаюсь. Мужчины одновременно пугали и злили. «Остановитесь! Хватит!» Воспользовавшись замешательством, Кирино сам толкнул так и не пришедшего в себя Таша с края и вместе с тем... выхватил из-за пазухи реликвию голой рукой, без той ветоши, что защищала от ледяных ожогов. Со всего маху, насколько хватало сил, Кир ударил Рыжего, и тот тряпичной куклой откатился к центру площадки. От громкого крика вновь заложило уши. «Я не хотел!» Не своим голосом визжал Ольха, судорожно хватаясь за дымящуюся щеку, по которой расползалась рана, похожая на отпечаток рукояти. «Я не хотел никому делать больно! Я не хотел никого убивать!» В небе вновь вспыхнула черная молния, но на этот раз я успела вовремя зажмуриться. Когда открыла глаза, Ольха уже нигде не было. А Кирино замер у края и смотрел вниз, продолжая сжимать покрасневший, покрывшийся волдырями ладонью, злосчастную реликвию. Словно вытесанное из камня лицо, ничего не выражающий взгляд. Если бы не хлынувшая из его носа кровь, я бы подумала, что он превратился в статую. «Давай», — пробормотал Кир и чуть пошатнулся. Не в силах подняться на ноги, я подползла как можно ближе и тоже глянула вниз. Мешанина из острых камней, на которую упал Таша, заставила охнуть и до крови закусить губу. Вот и ответ на мой вопрос. Даже побратимам Кирино готов пожертвовать, лишь бы достигнуть своей цели. «Чего ты стоишь?» Еще тише произнес он, а потом неожиданно повысил голос. «Давай! Вниз! Живо!» «Ты... зачем? Кирино... Кир...» Не заметила, как из глаз полились слезы. «Стазис», — сказал Кирино и рухнул на колени, чудом не свалившись за край. «Стазис. Давай. Пожалуйста. Через тень. И меня. Меня к нему». Два кроваво-ржавых глаза, уставившихся на меня, заставили мигом успокоиться. Я опустила взгляд на вцепившуюся в предплечье руку. Тьма, медленно, но верно, начала выходить за кромку ногтей. «Пожалуйста», — потерянно выдохнул он.